Представилось, как палят в него Олег и корова за этих самых сверхлюдей. А Крупиня радуется. Он взял черный фломастер и густо зачеркнул «сверхлюдей». Написал «птица, сверхзадача». «Птица, понятно?» «Понятно». Крупиня думал, что он скажет завтра. Нет, уже сегодня. Сыну Василия. Это ради него он отбивался от больницы. В 11 у них встреча, про которую Василий сказал, что она его абсолютно не интересует. Они познакомились в 44-м, в госпитале. Крупиня, тогда молодой, активный, уже выздоравливающий, взял шефство над угрюмым, неразговорчивым человеком. Выглядело так. Василий потерял кого-то в войну и теперь одинок. Или ему изменила жена, пока он был на фронте. Других несчастий Крупиня в этот период не знал. «Не считать же за несчастье ранение в голову, если глаза видят и уши слышат. Значит, что-то другое». Но Василий не раскрывался, в разговоры не вступал, и если бы не активность и не настырность Крупини, так бы ничем это знакомство и не кончилось. Но Алексей все-таки сумел стать для Василия необходимым. Доставал папиросы, поменялся с ним койками, Василию хотелось ближе к окну, приносил газеты, а главное, утихомиривал народ в палате, если становилось очень шумно. Выздоравливая, Василий шума не выносил. Расставались нежно, обменялись адресами, если будем живы-здоровы. А потом, конечно, потеряли друг друга и встретились через много лет в метро. «Вы ходите на Белорусской?» «Да». «Вася, ты?» Крупиня обрадовался как родному. Он тогда жил в гостинице, квартиру все обещали. Москва давила своей суетой. Больше всего он уставал от бесконечного людского потока, который пробегал, протекал, проплывал мимо, задевая его равнодушно и незаинтересованно. Странно было стоять одновременно стиснутым и одиноким, дышать затылок женщине и не думать о том, молода ли она, хороша ли, встречать человеческий взгляд и не испытывать желания улыбнуться. Вначале он улыбался, стеснялся стоять спиной к девушкам, но это было нелепо, потому что никто этого не замечал, а если замечали, удивлялись, отводили глаза. Он чувствовал себя чужим, потерянным, и поэтому так обрадовался Василию. Тот пригласил его к себе домой, познакомил со своей строгой, худой женой, химиком. Потом Крупиня получил квартиру, пригласил их. Так и повелось. Раз, два в год они обязательно встречаются, и уж во всяком случае 24 февраля. Сначала этот день возник случайно, потом ему придали смысл. День советской армии, армия их сдружила. У Василия двое детей. Дочь — ровесница Пашки, сын старше, нормальные дети. Женька красивый, ни в мать, ни в отца. Поступать в институт ездил в Кузбасс. К Васильевым старикам, а потом его перевели в Москву. Но именно после Кузбасса у Василия с сыном начались конфликты. А может, просто пришла такая пора? У Крупини с Пашкой тоже не всегда гладко, и ни у кого гладко не бывает. Ну, конечно, представить себе, что Пашка может уйти из дома, невозможно. Вчера Крупиня позвонил Василию и спросил о Женьке. Тот зарычал в трубку, сказал, что знать его не желает. Тогда Крупиня позвонил Женьке. Телефон дала его сестра и пригласил зайти. Женька засмеялся в трубку тоненько и насмешливо, но прийти обещал. Завтра он ему скажет. Что скажет, Крупиня еще не решил. Но что бы он ни сказал, Женька прищурит красивый, в длиннющих ресницах карий цыганский глаз и, по-московски растягивая слова, скажет: «Что вы, дядя Леша, я ведь сам все понимаю». В редакцию Светлана пошла пешком. На работу ей к 12 успеет, а когда еще удастся пройтись по морозцу пешочком, не на визиты и не спеша. Игорь хотел за ней увязаться, не пустила. У него пачка непроверенных сочинений. Взгреют его за это и правы будут. Она несколько раз ходила к нему на уроки, в вечерней школе это просто. Сидела, обалдевшая от того, как он рассказывает. Потом ругалась. «Ты их дезориентируешь!» Создается впечатление, что не будь литературы, ничего бы на свете не было. «И не было бы», — спокойно ответил он.